Он почувствовал, что обнаружен, и в то же мгновение по лицу ее скользнуло выражение спокойного торжества. Картограф смущенно потупился. Теперь ему оставалось одно — уйти. Но если спуститься с галереи по самой дальней винтовой лестнице, можно будет избрать путь отхода, пролегающий мимо ее стола. Спускаясь по ступенькам, он внутренне готовился к предстоящей встрече, к краткой близости. Возможно, он даже чуть заденет ее, проходя мимо, или заметит в каком-нибудь непроизвольном ее движении признаки соучастия, благожелательности, обещания других подобных встреч, да мало ли что может случиться. Он приближался к предмету своего восхищения, опустив голову, а затем устремил глаза прямо вперед, на дверь, вглядываясь периферийным зрением в прекрасную загадочную фигуру. И, наконец, шел он мимо нее, дышал одним с ней воздухом. Набравшись смелости, он взглянул сверху на ее волосы, шею на разложенные по столу документы, исчезающий малый промежуток времени. Ведь ему хотелось узнать и впитать как можно больше, обрести как можно больше знаний среди покалывающих его осколков восторга. Однако, скользя взглядом по лежавшей перед нею бумаге, он успел прочесть одно лишь имя, написанное аккуратными синими буквами. «Граф Зелнек». Он дошел, не замедляя шага, до двери, прикрыл ее за собою и начал спускаться в картографический отдел, лелея в память это имя, слово, беззвучное повторение которого ощущалось на губах почти как поцелуй. Это был ключ, позволявший ему проникнуть хоть в малый закоулок ее жизни, клочок общей почвы, исследование которого может стать первым шагом к другому великому и столь же желанному акту познания. Граф Зелнек. Кто это может быть такой? Если Шенк сумеет что-нибудь про него узнать, это сразу приблизит его к благоуханной сфере, войти в которую было пределом его мечтаний. Имя казалось смутно знакомым. Но это знакомство может быть и иллюзорным, как чувство, сжавшее его сердце при первом взгляде на женщину из биографического отдела. Как это глубочайшая убежденность, что он знал ее прежде, в какой-то иной жизни, знал очень близко, хотя все связанное с этим знакомством бесследно изгладилось из его памяти. Вот так же и граф. Едва возникнув из безвестности, он сразу стал чем-то вроде старого друга, общего с ней и тем драгоценного, знакомого. Шенк хотел узнать о нем как можно больше, или хоть что-нибудь. Он решил обратиться к картам. Вскоре выяснилось, что граф не живет в Райнштадте, а значит, принадлежит к числу тех посетителей города, чья особая важность из-за высокого статуса либо из-за тесных связей с горожанами заставляла биографов уделять им достаточно серьезное внимание. Шенк обратился к разделу топографического указателя, озаглавленному местонахождение временно проживающих путешествующих. Дело оказалось далеко не простым. Данный раздел, 4 толстых тома, содержал огромное множество карт, на которых были указаны, наряду с прочими данными, координаты всех иногородних в различные моменты времени за период, охватывавший несколько лет. Найти в этой разношерстной толпе одного конкретного человека было задачей почти невозможной. Требовались какие-нибудь дополнительные данные относительно его предполагаемого местонахождения. Но судьба благоволила картографу. Не прошло и часа, как он наткнулся в главном хранилище карт на Грубера, который искал там дорожный план с данными по транспортному движению на период празднества лебедя, ежегодно привлекавшего в Райнштадт массу гостей из всех уголков страны. Услышав, что розыски проводятся по заказу биографического отдела, Шенк сразу ухватился за представлявшуюся возможность еще раз посетить это возвышенное, как в переносном смысле, так и в буквальном, место, где таились столь неоценимые сокровища. «Спасибо за предложение», — ухмыльнулся Грубер. «Но я уж как-нибудь сам. Запрос поступил от очень такой симпатичной штучки». Шенк вспыхнул радостным возбуждением. Даже отдаленная возможность, что разговор идет о женщине, занимавшей все его мысли, вызвала ее образ такой яркостью, словно она сама вошла в комнату. Но одновременно у него возникли ревнивые опасения, что Грубер может обойти его в гонке к этой желанной цели. А с другой стороны, мало ли в биографическом отделе сотрудниц. «А какая это?» — спросил он. «Как она выглядит?» «Рыжая. Как раз в моем вкусе».